Я не дал Джинни свободу. Она взяла ее сама. Я же говорю, что она была крепкая девушка. Мы пожили еще некоторое время в лесу, выезжая через день к океану, и хотя девки меня раздражали, мы как-то ладили, вспоминая разговор с Богом в Тойоте, я был снисходительным. В салоне еще поселились в дополнение ко всему целая семья фермеров, на сей раз уже настоящих крестьян. Подруга Дженни по хай-скул с мужем и двумя детьми. Муж хотя бы не отказывался сидеть со мной вечерами у костра и выпивать. Он пил пиво, я водку и пиво. Говорили мы о посевах, мелиорации, о покупке зерна Советским Союзом, о рыбной ловле и лошадях. Я вынес все и дождался дня, когда нам нужно было наконец уезжать. У нас заранее были куплены билеты раунд-трип, и в них была указана дата отъезда. Дешевые билеты. Но рано утром Дженни позевывая объявила мне, что она и Марфа, посоветовавшись, решили остаться еще на неделю. И она, оказывается, звонила вчера Линде в Нью-Йорк и предупредила, что она задержится. И не хочу ли я остаться с ними тоже? Честная, good old Дженни. По ее лицу, по глазам я видел, что она от меня устала, что она хочет остаться здесь без меня и свободно, без моего иронического интеллигентского взгляда, оценивающего и критикующего, смущающего ее шпионского взгляда, провести эту неделю в ее собственных простых крестьянских развлечениях, в беседах о чепухе, в сплетнях, в сиденье расставив ноги так широко, как ей заблагорассудится, в танцах-шманцах, в пожирании хелф-фуд, запивая ее галлонами морковного сока и заедая сок пригоршнями витаминов А, Б, С, Д и тому подобных. Я сказал: «Нет, спасибо, Дженни, я поеду. У меня в доме неполитые растения, и мне следует дописать мой дневник неудачника, книгу, над которой я тогда работал, и Леня Косогор обещал меня взять подручным. Он чинил рентгеновские машины для компании B&B. Нужны были деньги, приближался срок уплаты за квартиру. Дженни и Марфа отвезли меня в аэропорт». Получилось так, что дешевых мест в моем самолете не было, и меня определили за те же деньги в первый класс, к моим любимым и мною ненавидимым старшим братьям. «Lucky man», — сказала Дженни. Я поцеловал ее и решительно вкатился еще одной икринкой в общую темную массу пассажиров. Рядом со мной дюжий холеный детина, похожий на Стивена, отпустив узел галстука, весь полет ворошил, очевидно, очень важные бумаги, вшитые в папки темной кожи с золотым тиснением. Дама через проход ласково кормила завтраком огромного серого кота, а я читал все 5 часов полета жирный журнал «Интервью» и зло думал, что когда-нибудь они будут вынуждены взять интервью и у меня. Этот их Боб Калачел или даже Трумэн Капоти, куда они нахуй денутся, все равно я интереснее всех их интервьюированных. Дженни появилась в Нью-Йорке не через неделю, но дней через 10. Она не позвонила. Я позвонил, хотел спросить у Линды, не звонила ли ей Дженни из Калифорнии, и наткнулся на Дженни. Мне показалось подозрительным, что она сразу же не дала мне знать, что приехала, и я даже расстроился. «Почему, спросите вы, господа, почему, Эдвард? Ты же авантюрист. Тебе ли расстраиваться от того, что служанка твоя не отрапортовала, что явилась из отпуска?» «Я живой человек, господа, а не пример авантюриста из учебника психиатрии. А кроме того, мы, авантюристы, честолюбцы, чувствительны и эгоистичны, и переживаем жизнь куда острее нормальных людей, и нервничаем, и депрессируем, но только находим все же силы на поступок, действие, когда нужно». На следующий день была суббота, мой день чистки миллионерского дома. Я пылесосил, ваксил, натирал полы. Тогда я еще не жульничал, как сейчас, и занимался своим делом честно. Работал в поте лица своего около 8 часов, и все 8 подавлял в себе смутную тревогу. Наконец, закончив работу, последним я всегда мыл кухонный пол. Я сел с Дженни на кухне и стал пить. Ее я тоже уговорил выпить. Она долго не соглашалась, потом заставил. У меня было настороженное состояние, по всему я чувствовал, с ней что-то произошло. Когда мы достаточно выпили, пили мы ром с горячей водой и лимоном, сверху на испаряющихся напиток посыпалась корица. Нет ничего лучше, чем эта жуткая смесь, если хотите напиться. И я сказал ей: «Ну, Дженни, выкладывай, что случилось». «Ничего особенного», — сказала робко, словно пытаясь сохранить спокойствие Дженни. «Я и Марфа решили переехать жить в Лос-Анджелес. Марфа нашла себе работу в отеле, а я буду делать батик. Помнишь, Эдвард, я подарил и забыл платье? Хорошо ведь получилось, да? Вот я буду делать такие платья или блузки и сдавать их в магазин. У Изабеллы есть знакомая, у нее магазин женской одежды. Изабелла обещала меня ей представить». «Когда же ты решила ехать?» — спросил я, прихлебывая горячее зелье. Порой рома шибали в нос, пить было тяжело. «В январе», — сказала Дженни и замолчала. «Сразу после Нового года». И опять замолчала. Ничего не добавила. Не спросила, хочу ли я ехать с ней и как я к ее решению отношусь. Я тоже молчал и пил свой ром, и, допив, встал и подошел к огромной нашей кухонной плите, налил себе еще кипятку и рому, взял ее пустой стакан, налил и ей кипятку, потом рому, добавил по кружку лимона и сел, молча. Мы выпили ей эти 2 стакана зелья, и тогда я сказал ей: «Ну и что? Кого ты там имеешь, если хочешь ехать?» «Ну и кого ты думаешь?» — спросила Дженни, затрудняясь и не глядя на меня. В окно глядела. «Марк, кто еще?» — сказала я, не глядя на нее. Тут она грохнулась в слезы и упала передо мной на колени и стала просить прощения и говорить, что она делает мне больно и многое другое, что в таких случаях полагается. На что я совершенно спокойно, а на деле радуясь гадкой природе человеческой, успокаивал ее, гладя по головке, говоря, что ничего не произошло, что это нормально, что пусть она не чувствует себя плохо. Благородный Лимонов. Мы налили себе еще рому, уже не затрудняя себя смешиванием, просто крутого и дико крепкого коричневого Мэйерс рома с Ямайки, и она свистящим шепотом, прежде чем мы выпили ром, произнесла тост. «За самого грейт человека в мире». Я подумал, за кого бы это, уже не настолько она бестактна, чтобы пить сейчас со мной за Марка. Слава богу, нет, мы пили за меня. «За тебя, Эдвард», — добавила Дженни горячо, и тут же спросила, что я о нем, о Марке, думаю. Я что-то ответил, может быть, что они будут хорошая пара, и я вправду так думал. Помните, когда они танцевали там в Лос-Анджелесе, я подумал, что они друг другу подходят. Она еще поплакала, мы договорились, что будем друзьями, лучшими в мире, конечно, друзьями, и я поцеловал Дженни и пошел домой. Я шел и думал. Трагедии, конечно, не произошло, но было очень неприятно мне и больно даже, господа. Я уныло думал, что и это меня предала». Дженни, который иной раз называл про себя святой, который в конце концов стал доверять, вот уж никогда бы не подумал, что Дженни меня предаст. Дженни, Дженни. Я шел по Йорк-авеню вверх, а в голове у меня звучали строчки из Аполлинера. Даже та, что совсем некрасиво, любовнику горе несет. Она дочь полисмена, на острове Джерси он служит. Еще я почему-то вспомнил, как предала меня когда-то мать, и как вели меня словно на казнь санитары, и как 18-летним, совсем уже другим человеком шел я, качаясь от вколотого в меня инсулина, с военным отцом из психбольницы домой. Пока я прошел 30 блоков до моей 83-й улицы, я вспомнил и ту жестокую бесснежную нью-йоркскую зиму, когда меня предала Елена. Я вспомнил все мои обиды на людей, я вспоминал их, пересчитывал и делал выводы. «Будь один», — говорил я себе, — «не верь никому. Люди — дерьмо». Они не то что плохи, но они слабые, вялые и жалкие. Предают они от слабости, а не от зла. Будь один. Сильные звери охотятся в одиночку. Ты не шакал, тебе не нужна стая. И уже подходя к дому сквозь боль, я вдруг обнаружил в себе радость от того, что меня предают. В конце концов, это доказательство моей отдельности, особенности и какой-то, если хотите, удачи. Раньше я чувствовал, что Дженни в чем-то выше меня. Теперь после случившегося она была как все другие бабы и девушки. Сам по себе тот факт, что ее выебал Марк, для меня мало что значил. Но только святой Дженни уже нет. И это хорошо. В моем мире опять воцарился порядок. Со святыми жить страшно. Лучше жить с проститутками, они честнее. Лучше жить с бандитами, от них помогает нож в сапоге, а лучше пистолет за поясом под тешеткой. Труднее всего защитить себя от хороших людей. Вы скажете, что я не объективен, ведь я же изменял Дженни со множеством женщин и даже ненавидел ее и собирался от нее сбежать при первой возможности. Собирался-то собирался, а вдруг не сбежал бы? Вдруг только болтал и храбрился, а? Так предал меня и служанка, мой крестьянский ангел. На следующий день я сделал то, чего от себя никак не ожидал, и вы, наверное, не ожидаете такого поворота событий. Я пошел в миллионерский домик и сделал ей предложение. Предложил ей, Дженни Джексон, выйти за меня замуж. И она мне отказала, заплакав, и дико меня за это зауважав, сказала: «Спасибо тебе, Эдвард», и поцеловала мне руку. И я ушел, вздохнув с облегчением. Я опять шел по Йорк-авеню к своим растениям и шкафам, столам и стульям, которые мне натащила Дженни, строя несостоявшееся гнездо. Шел и опять думал: «Будь один, Эдвард, сильные звери охотятся в одиночку. Тебе не нужна стая, Эдди Бэби, не нужна». Последующие две недели я провел в почти беспрерывной ебле и курении хаша с поэтессой по имени Дайан у нее в многокомнатном сыром лабиринте на третьей улице, заставленном идиотской мебелью и завешенным картинами, принадлежащими кисти самой Дайан. До того, как сделаться поэтессой, она была художницей. Просыпались мы всякое утро от ужасающего треска и грохота за окном. Улица была нью-йоркской штаб-квартиры «Ангелов Ада», нью-йоркского, так сказать, их отделения. Десятки мотоциклов были выстроены шеренгами в любое время дня и ночи на улице, сами ангелы ада сидели на порогах домов с банками пива в руках. По утрам ангелы прогревали свои байки, что ли, не знаю. Только один раз в сопровождении качающейся, как сомнамбула Дайан, с накрашенными черным лаком ногтями, в черном же коротком пальто, из-под которого щепками торчали ее худые ноги, я ездил в сабвее полить мои растения. Почему-то мы предпочитали ебаться у нее, под грохот мотоциклов ангелов ада, лежа под огромным портретом полуженщины-полумужчины без головы. Дайан была долгое время гёрлфренд какого-то сумасшедшего или притворявшегося сумасшедшим панк-рок-стар и в свои 25 лет годилась на свалку. Через две недели, достаточно самоутвердившись, я все же собрался с силами и, оставив Дайан наедине с безголовым портретом, вернулся к нормальной жизни. Я позвонил Дженни и справился о положении дел в миллионерском домике и узнал, не потерял я свою работу как клининг-мен от того, что пропустил два рабочих дня. «Конечно нет, Эдвард, не волнуйся, все в порядке», — сказала порядочная Дженни в телефон. «Работу ты не потерял. Ты можешь получить свои $80 за эти две субботы. Я сказала Линде, что ты убирал. Все равно она замечает только ковер в ее офисе, а его пылесосила Ольга». Дженни же сообщила, что меня искала мадам Маргарита. Где я был эти две недели, Дженни меня не спросила. Не хотела лезть в мою частную жизнь. Я позвонил мадам Маргарите и услышал ее вечно бодрый голос. «Лимончик, очень хорошо, что вы мне позвонили. У меня для вас есть масса работы. Только заранее предупреждаю вас, что работа очень тяжелая. Нужно копать землю и еще множество всякой строительной работы. Я только что приступила к ремонту моего загородного дома. Я наняла форемена, у него есть местные рабочие. Но я помню о вас, я же вам обещала работу», — сказала гордая собой мадам Маргарита. «Поэтому форемен согласился вас взять. Если вы согласны, я завтра туда еду. Это в Апстейт, штат Нью-Йорк. Вы можете поехать со мной?» Потом оказалось, что нихуя она обо мне не помнила, просто один из нанятых рабочих спиздил у нее старинные часы, и теперь меня взяли на его место. Но люди любят казаться благодетелями. Когда сейчас, после 5 лет жизни в Америке, я получил, наконец, грин-карту, сразу 4 человека сообщили мне, что это их стараниями я ее получил. Я собрал свою сумку и поехал. Они обещали мне 40 часов в неделю по $4 в час, 160. Я поехал. Другой работы у меня не было. Я провел в деревне у Хадсон-Ривер 2 месяца, работая с землекопом и каменщиком, и в конце ноября вернулся в Нью-Йорк, работы для меня в деревне больше не было. Весь декабрь я перешивал одежду богатым леди с 5-й парк-авеню, юбки и брюки. Я брал с богатых дам по $5 в час за шитье и еще немного жульничал со временем. Деньги у меня стали появляться. По крайней мере, я оплачивал квартиру и как-то жил, но мне было скучно. Я опять остался один». Однажды я сидел, отшившись после целого дня работы, ел, механически смотрел ТВ, пробовал все программы и досадливо думал, как долго я еще буду перешивать им старое говно. Тот день я весь истратил на починку такого рваного пальто на меховой подкладке, какой не всякий бродяга наденет, а оно принадлежало даме, которая жила рядом с музеем Гугенхайма. Кто бы мог поверить, что эти богатые дамы так жадные, перешивают старое пальто и просят меня залатать старые брюки их мужей, думал я, как вдруг по одной из ТВ-программ я увидел вначале сладкое личико Ладыжникова, оно остановило мою руку, хотевшую было переключить программу, а затем я получил возможность лицезреть самого Дроссельмейера, Лёшку Кранца. Рослый и важный Лёшка расхаживал по сцене в огромном черном летучем мышачьем плаще. Главный. Лёшка был пьяницей и золотой души человек. Он был даже некоторое время в меня влюблен, пока не убедился, что я из другой оперы, точнее балета. Даже на протяжении нашего короткого романа он успел подарить мне золотые запонки и несколько раз присылал мне деньги в красивых конвертиках со всевозможными нежными надписями, предупреждениями и извинениями, чтобы я не обижался на деньги, что это подарок. Но меня хуй несет к тем, кто меня не любит. Конечно же, потому я не остался ни с Женей, ни с Лёшкой, ни с Сэрой, и ни с кем из тех, в общем, очень неплохих людей, с кем меня сталкивала щедрая судьба. На ТВ Лёшка как раз повязывал на шею щелкунчика шарф. Помните эпизод с оторванной головой? Я усмехнулся, потом расхохотался. Лёшка всегда был лечителем-врачевателем, всегда с кем-нибудь возился. Убедившись, что я не ПД, он, помню, не разобиделся, но благородно пытался пристроить меня к юной бразильской миллионерше, она называла меня Троцкий. «Кто будет лечить меня дальше?» – подумал я. Женя уезжала 5 января, у нее уже был билет. Меня очень лечил миллионерский домик, но теперь мне его больше не видать. И тут я внезапно подумал, а почему, собственно, не видать? Почему бы мне не предложить себя на место Дженни? Она старалась, но никого не смогла найти взамен себя. Таким образом, у меня опять будут и мой любимый сад, и дом с детской комнатой, куда я смогу убегать от несчастий, и постоянные деньги каждую неделю. А там поглядим. Сейчас я еще не был готов к самостоятельной жизни. Я убрал Лёшку с экрана, выключив ТВ, и позвонил Дженни.